Большого призвания нет у меня, способностей мало и сила мала, но в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Хоть я в уголке незаметно живу, Спасителю радостно в нем я служу, и в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок.